За спиной рыцарей появилась женщина в легких белых одеждах и белом меховом плаще. На ее голове была белая широкая шляпка с завесой, скрывающей ее лицо. Она приблизилась к Эрику словно призрак. Юноша даже не смог заметить ее движение. Она была такой быстрой, а ее внешность была такой неуловимой, что она казалась не настоящей, скорее она была призраком. Ее речь обладала странным дурманящим эффектом, но Эрик мог почувствовать ее гордую надменность. Она говорила, что извиняется, но не было никакой искренности. Это даже больше походило на издевку. «Не советую делать опрометчивые шаги на нашей территории». Мария также была очень гордой. Она сразу предупредила посланницу. Но в этот момент Джульетта исчезла и появилась перед Марией, но ее взгляд все еще оставался на Эрике. «Юноша, вы должны встретиться с моим учеником. И если хотите, чтобы мы ушли как можно скорее, то я не советую затягивать с вашей встречей». После этого она повернулась к Марии. «Давно не виделись. С нашей последней встречи прошло 400 лет. Да, где-то так. Ты ведь все еще помнишь свой грех?» Мария тут же выпустила убийственную ауру. Но ее сила была остановлена Джульеттой. Эта женщина оказалась чрезвычайно могущественной. Даже Мария должна была признать ее превосходство. Огромная мощь поставила Марию на одно колено. «Кто ты? Как грубо. Хотя, нет, ты тогда была такой свирепой, что не обращала ни на кого внимания. И ты, наверняка, не помнишь маленькую девочку, которая спряталась у моста. Тогда вместо того, чтобы спасти людей, захваченных демонами, ты стала убивать все живое. Я не злюсь на тебя, я знала, что мои родители уже были мертвы. Тогда ты была словно кровожадный демон. От твоих ударов враги валились десятками или нет, сотнями. Ты была величественна, словно бог, а когда за твоей спиной появился образ ангела смерти, который пожрал души всех демонов, я стала восхищаться тобой и относиться с почтением. Я хотела следовать за тобой и стала усердно работать, но кто же знал, что человек, свершивший мою месть тем монстрам, падет так низко. Сейчас ты слабее меня, ты так разочаровываешь. Я всегда хотела превзойти тебя, я хотела сразиться со своим кумиром, но сейчас я вижу лишь жалкую тень тебя прошлой. Ты больше не достойна сражаться со мной». Слова Джульетты резали слух, но ее сила полностью подавила Марию. Джульетта уже была мастером второй сферы бессмертия, что делало ее гением высшего порядка. Ведь ей не намного больше 400 лет. А это значит, что она имеет все возможности стать мастером третьей сферы бессмертия, особенно с поддержкой силы, стоящей за ней. «Не гордись собой. Рано или поздно мы все падем, но скажи, как много людей смогли снова подняться?» Джульетта усмехнулась. «Считаешь, что сможешь подняться? Ха-ха-ха, что за чушь? Ты никогда больше не возвысишься. Ты пала, ты стала настоящей падшей звездой. Действительно, падение неизбежно, и я уже на самом дне, но я без глаз вижу гораздо больше отсюда, чем ты, взирающая своими глазами на мир сверху. Мне уже падать некуда, но и ты недолго продержишься. Твое падение неизбежно, и тогда тебя также выкинут, как сломанную игрушку. Но сможешь ли ты подняться? Наверное, нет». Слова Марии даже в присутствии такого сильного человека не содержали ни капли страха. От этого Джульетта дрогнула, но не от страха, а от гнева. «Все еще смотришь на других свысока, твое падение ничему не научило тебя. Если б не те люди, что стоят за тобой, я бы уже вырвала твой наглый язык. Ничего, жизнь длинная и непредсказуемая. Никогда не знаешь, что она приготовит для нас. Но я думаю, что мы еще встретимся. И тогда ты будешь той, кто встанет на колени». Слова мудрой женщины на вес золота. «Прислушайся к ним, а я уж точно помогу своему учителю достигнуть желаемого». Джульетта повернулась к Эрику, который все еще стоял на своем месте. «Ты все еще здесь? Разве я не сказала, не задерживать нас? Это вы ко мне пришли, а не я к вам. Так с чего я должен торопиться, особенно когда вижу такую отвратительную швабру, притворяющуюся благородной святой девой? Да у свиньи в загоне благородства больше, чем у тебя. Как надменно. Ты не знаешь, как правильно вести себя в присутствии старших. Сейчас я научу тебя». Джульетта сделал шаг в сторону Эрика, как вдруг ее тело задрожало. Огромная ужасная аура накрыла ее. Это не была сила. Это была жажда крови, которая заставила даже ее испугаться. Когда Джульетта обернулась к Марии, то увидела, что та развеяла ее силу и встала, а за ее спиной появилась тень ангела с черными крыльями. Тень была нечеткой, но Джульетта ощущала безумный страх перед этим воплощением стихийного бедствия. «Хочешь тронуть моего ученика? Ты, видимо, не понимаешь, кто правитель на этой земле. Хочешь войны? Джульетта остановилась и, высокомерно фыркнув, произнесла: «Твоя сила ничтожна, но я, кажется, немного перешла границу дозволенного. Я отступлю, но только сейчас. Однажды ты познаешь мою мощь, и я заставлю тебя пожалеть о сегодняшнем дне». Мария и Джульетта развеяли свою силу. Они направляли ее точечно, поэтому рельеф двора практически не изменился, если не учитывать глубокий кратер под ногами Марии, которая была буквально вдавлена в землю силой Джульетты. Если бы они не делали так, то все в радиусе 100 метров было бы превращено в беспорядок и могли пострадать случайные люди. Тем временем Эрик вошел в свой дом. На первом этаже в гостиной сидела маленькая Лилия. Она весь день играла с волчатами и так устала, что уснула. Ее сон был крепок, настолько, что она не слышала ничего из того, что происходило снаружи. Волчата также были в полудреме, но, увидев Эрика, они весело завиляли хвостами. Юноша махнул им рукой, чтобы они оставались здесь, и пошел на второй этаж. Он чувствовал чье-то присутствие на втором этаже в своей комнате. Когда Эрик подошел ближе, то увидел, что на дверях были руны. Это говорило о том, что вход и вся комната были запечатаны. Поэтому тот, кто находился внутри, был полностью изолирован от мира. Когда рука Эрика коснулась двери, руны рассеялись и дверь открылась. На полу его комнаты со скрещенными ногами сидела черноволосая девушка лет 18. Ее черты лица были обычными, но она все равно была чуть выше среднего, то есть не так уж и плоха. Но после того, что произошло на улице, Эрика не сильно интересовали дела с храмом, поэтому он хотел побыстрее выпроводить их отсюда. «Привет, давно не виделись». Голос девушки был строгим и немного рисковатым, но когда Эрик услышал его, то сразу показал улыбку. То думал, кто так сильно хотел со мной встретиться, а это оказывается ты. Ты неплохо выглядишь. Как у тебя дела, и где твоя младшая сестра? О, и, кстати, в следующий раз, лучше приходи одна. Эти безумцы, что пришли с тобой, вообще не обучены манерам. Больше не приду. Это мой последний раз в этом мире. В прошлый раз я так и не смогла сказать тебе спасибо. Ты спас меня и мою сестру, а потом исчез. Твой отец приютил нас, а потом мы встретили людей их храма небесной чистоты, и они приняли нас в свои ряды. За твою доброту мы никогда не сможем отплатить тебе и твоей семье. Поэтому я решила встретиться с тобой, перед тем как покину этот мир. Не стоит благодарить меня. Ты всегда можешь приходить ко мне в гости, если не в этом мире, то в любом другом. А благодарности это лишнее. Тогда я поступал так, как велит мое раздутое эго. Я спасал людей только потому, что не люблю бессмысленную смерть. Я не ставил перед собой задачу спасать именно тебя и твою сестру. Но ты все равно спас нас. А твой отец принял нас и помог укрыться, когда нам было очень трудно. Ты знаешь, мы здесь не единственные. Твой отец забрал из того поселения довольно много народу. Моя сестра и я очень благодарны вам. Поэтому я хочу сделать тебе небольшой подарок. Восклицательный знак. Подарки я люблю. Храм небесной чистоты знает много различных методик по совершенствованию силы. Древние методики алхимиков могут дать огромные преимущества для людей. Я хочу использовать одну из тех методик на тебе. После этого ты станешь сильнее. Глава 247. 249. Кипящий котел. Эрик ненадолго задумался. Медицинская проверка не помешает. Пусть девушка еще не опытна, но, по крайней мере, ее лекарский взгляд не предвзят, и она скажет как есть. Так что там я должен сделать? Сперва нам нужно место для проведения мероприятия. Это должно быть помещение, где меня никто не будет отвлекать. Также оно должно быть просторным, сухим и чистым. А еще желательно, чтобы оно имело хотя бы небольшую защиту от повреждений. Такое место есть, но ты меня пугаешь. Что это за эксперимент, при котором тебе нужно ударопрочное здание? Ты же не динамитом лечить меня собралась? Кристина хихикнула. Нет, по-простому, процесс называется очищением тела. Эрик наклонился к своей одежде и как бы невзначай понюхал. Убедившись в своей чистоте, он невозмутимо ответил. Вчера мылся и мое тело чистое. Тебя не мыться приглашаю. Этот процесс сберет начало из алхимических изысканий древних времен, когда алхимики не меняли суть вещества с помощью огненного элемента, а делали зелья. С помощью одного из таких зелий мы будем обрабатывать твое тело. Чем мое мыло плохо? Оно тоже хорошо отмывает. Все шутки шутишь. Я ведь серьезно. Да и я не просто так спрашиваю. Мне не особо понятен процесс. Ты говоришь о том, что я должен вымыться с помощью зелья. Я и с мылом неплохо управляюсь. ну ты сам подумай, зельеварение. Последнее слово Кристина произнесла чуть ли не по буквам, и тогда взгляд Эрика расширился. «Ты спятила? Ты хочешь сварить меня? Ты вроде не слабак, и температура кипения воды для тебя не так страшна. Твое тело уже должно было пройти определенную степень закалки, и твоя плоть несравнима с кожей и плотью смертных людей. Кроме того, я буду осторожна. Ну уж нет, не стану я вариться в котле. Да, ты сам не понимаешь, от чего отказываешься. После того, как мы проведем очистку тела, твоя сила будет расти еще быстрее, чем раньше. Ладно, но смотри, если обманываешь, то я тебе ремнем по заднице дам». Эрик и Кристина отправились в тренировочный зал. Он находился неподалеку отсюда. Раньше он использовался Эриком для тренировок, потом его использовала Алиса, а сейчас он по большей части пустует. Прежде чем уйти, Эрик подошел к маленькой Лили. Девушка мирно спала на диване, но Эрик взял и бессовестно разбудил ее. «Вы что-то хотели?» – спросила сонная девушка. «Да, мне нужна твоя помощь. Пойдем». «Хорошо». Сонная Лилия накинула на себя уличную одежду и последовала за Эриком и Кристиной. Выйдя на улицу, Эрик привлек много внимания. Джульетта быстро появилась перед парой и спросила: «Вы закончили? Мы можем возвращаться?» Ей не терпелось свалить отсюда. Позади нее стояла Мария, также с вопрошающим видом ожидающая ответа Кристины. Ей также хотелось, чтобы гости свалили поскорее. «Нет, мы еще не закончили. Ты ведь понимаешь, что мы должны поскорее отправиться во дворец». «Знаю, знаю. Но вы сами сказали, что я, возможно, не вернусь, и когда я окажусь там, то не должна иметь сожаления о незавершенных делах. Поэтому не задерживайте меня. Я еще не закончила. Чем дольше вы меня здесь держите, тем позднее мы уйдем отсюда. Ладно, заканчивайте поскорее». Джульетта строгим взором наградила Эрика и отошла. Мария все прекрасно слышала и не стала встревать в беседу Эрика и Кристины. Но она никуда не ушла. Она не доверяла людям из храма небесной чистоты и боялась оставлять Эрика наедине с этими несносными людьми. Внутри тренировочного здания маленькая Лилия посмотрела на Эрика. «Кто эти странные люди? Я чувствую, что они нехорошие». Кристина удивилась тому, что сказала Лилия. «Чем ты?» «Она о том, что их аура пропитана кровью. Причем у каждого из них. Я думаю, что все они элитные убийцы. Но они же рыцари. Они сказали, что стоят на защите справедливости и защищают слабых. Не будь наивна. Сильные фракции защищают только свои интересы. И методы у каждого свои. Кроме того, что ты знаешь о святых рыцарях? Как по мне, святыми их делает только одежда. Без нее они станут организованной группой высокоуровневых бандитов. Ты думаешь, что они плохие? Нет, не думаю. Как я уже сказал, все организации придерживаются определенных целей, поэтому все, что отлично от их понимания правильности, должно быть устранено. Это нормально для любой крупной фракции. Поэтому для кого-то они будут бандитами, а для кого-то рыцарями. Каждый из нас смотрит на вещи под разным углом, и каждый воспринимает их действия по-своему. В тренировочном зале, куда вошли Эрик и Кристина, было довольно просторно. Здесь можно было свободно устраивать соревнования по мини-футболу, и даже при этом оставалось место для зрителей. Кристина осмотрела пространство. Здесь был бетонный пол, стены снаружи были деревянными, но внутри их укрепили толстолистовой сталью, на которой она практически сразу нашла отметины от ударов, что говорило о высокой интенсивности тренировок. Потолок здесь был также покрыт листовой сталью. Помещение не было полностью изолированным. Вверху и внизу были специальные вентиляционные отверстия, которые в обычное время закрыты, а во время тренировок или в жаркие дни эти отверстия открыты. Кроме того, в потолке была сделана подготовка для дымоходной трубы. Зимой для обеспечения комфортных условий отец Эрика сделал возможным подключение переносной железной печи. Сейчас печь отсутствовала, так как Алиса временно не занимается здесь и перешла к реальной практике, а Эрик все это время отсутствовал. Кристина подняла руку и прикоснулась другой к кольцу на указательном пальце. В этот момент Эрик увидел три метеоритных кольца на руке девушки. Метеоритные кольца являются предметом роскоши. У семьи Росс, к примеру, всего три кольца. Одно у Дейла, отца Эрика, другие два у предка семьи и у одного из старших старейшин. Все три кольца были трофеями войны, а не купленными на аукционе. Предок семьи Росс был очень скрытен, и Эрик ни разу еще не встречал его, в основном, потому что тот всегда отсутствовал. В прошлом он был титулованным охотником, но отойдя от дел, он так и не смог покинуть лес. Природа для него была ценнее всего на свете, и поэтому он ведет жизнь отшельника где-то в лесу. Эрик знал о нем лишь то, что этим предком семьи Розес был его дед, а его точная сила была приближена к пиковым королям, что делало его чрезвычайно сильным. Именно по этой причине особняк главы города до сих пор не принял открытых действий против семьи Росс. То же самое касается и семьи Райт, у которой также есть один предок на уровне пиковых королей, хотя в его случае ходит слух о том, что он уже прорвался в сферу императора, что заставляло их врагов призадуматься, а стоит ли обижать этих людей. Третье кольцо, принадлежавшее старейшине, было трофеем войны, снятым с бандитов. А что касается кольца на руке главы семьи, то оно было получено по наследству от его отца, а изначальным владельцем кольца был основатель семьи. Говорят, что это кольцо он получил во время похода в башню смерти. Кольцо на руке девушки засветилось, и перед ней появился большой котел. Девушка достала стальную бутыль и перевернула ее над котлом. Действия девушки могли показаться странными, потому что котел имел объем в 400 литров, а бутыль едва дотягивала до 2 литров. Но поток воды, который полился из бутыли, никак не останавливался, а при помощи энергии его скорость была очень велика. Вода с шумом наполняла котел. Всего через 10 минут котел уже был полон. Эрик посмотрел на бутыль. Должно быть, это магический массив, сжимающий пространство. Я слышал о таких сосудах. Они что-то вроде метеоритных колец, только они не имеют отдельного пространства, а сжимают уже имеющиеся, позволяя наполнять сосуд больше его реального объема. Полезная штука. Девушка посмотрела на Эрика и улыбнулась. Не то слово. Я столько всего могу хранить в таких бутылях. Мне как лекарю, такая вещь просто необходима. Проведя по другому кольцу рукой, девушка достала деревянный стол. На нем были ножи-ложки, мерочные посудины, доски для разделок. Одним словом, стол настоящего кулинара. А из третьего кольца девушка достала ряд деревянных шкатулок для хранения лекарственных растений. Кристина разделывала растения, ягоды, фрукты и коренья и складывала в котел. Некоторые растения измельчались, другие клались целиком, а третьи давились для выделения сока, так как мякоть растения сама по себе была вредна, а в редком случае она выковыривала только семечки из ягод. Попутно котел грелся на пламени лилии. Ее зеленый цвет огня смутил Кристину, но убедившись, что пламя не имеет вредных побочных эффектов, продолжила готовку. Эрик стоял у котла. Он уже видел, как со дна котла поднимаются пузырьки, от вида которых юноше становилось как-то не по себе. «Ты случаем не мясной суп готовишь, а то мне кажется, будто я скоро стану мясной добавкой к супу. Не бойся, еще никто не умирал от процесса очистки». Эрик очень беспокоился. Он, конечно, может не бояться кипящей воды, так как обладает защитой огненного и водного элементов, но, по словам Кристины, он должен войти в воду и развеять свою энергию, чтобы лекарственная эссенция начала впитываться в его тело через кожу. Пить же эту воду нельзя, так как она содержит в себе сильный яд, который нужен был в качестве добавки и нейтрализации некоторых более агрессивных по своей природе ингредиентов. Ранее юноша ходил по лаве и выдерживал адскую жару, но это все благодаря магическим навыкам, а не его крепкому телу. Без огненной энергии он бы превратился в обугленный труп, просто стоя рядом с центром вулкана. Готово, можешь нырять. Веселый тон девушки шокировал Эрика. Он поглядел на котел, а потом на девушку. Может, не надо? Да не бойся, все будет нормально. Ты точно делала это раньше? Нет, но никогда не поздно начинать. Ты вообще-то сказала, что никто не умер. Откуда тебе знать, если ты никогда этим не занималась? Так в инструкции было написано. В инструкции к моему телефону было написано противоударный, и по нему на машине можно ездить, а я, сидя на диване, его случайно на пол уронил и разбил. К черту такие инструкции, я не хочу туда лезть. Девушка сделала обиженное лицо и глазами, намокшими от слез, посмотрела на Эрика. Так старалась. Извини, я подвела тебя. Эрик мысленно выругался. Эта девчонка специально меня провоцирует. Думаю, ты должен развеять свою энергию по чуть-чуть, а не всю сразу, пока твое тело не приспособится к температуре. Мира наблюдала за всем этим процессом, и ее мнение было положительным относительно кипящего котла с травами. Черт, ладно, не смотри. Эрик скинул с себя одежду и запрыгнул в котел. Его энергия защищала от жара, из-за чего это больше походило на купание в нормальной воде. Разве только постоянно прилипающие травы и липкая, сладкая от фруктов вода создавали дискомфортное ощущение. Девушка улыбнулась, а от ее намокших глаз не осталось и следа. Эрик посмотрел на девушку, чей вид целиком и полностью говорил сам за себя: «Я молодец, а ты варись в кипятке, гад». Эрик отвернулся от девушки и закрыл глаза. Он начал рассеивать свою энергию. Вначале он почувствовал тепло, потом стало жарко, а затем он почувствовал едва терпимую температуру. Он остановился на том месте, где его движения стали причинять боль. Осталось еще 20%. Эрик постепенно стал снижать свою защиту, но не так быстро, как раньше. В это время он почувствовал, как его тело буквально обжигает изнутри. Лекарственная эссенция стала вливаться в тело, обжигая его. Маленькая Лилия стояла рядом с котлом и следила за тем, чтобы температура огня была постоянной. Она с болью в глазах посмотрела на Эрика, сидящего в кипящей воде. В этот момент к ней приблизилась Кристина. Эрик не хочет развеивать защиту тела. Увеличь температуру. Юноша сидел, погрузившись в свои мысли, и не слышал того, что сказала девушка. Маленькая Лилия с сомнением переспросила: «С ним все будет хорошо?» «Да, он боится, потому не может сделать последний шаг. Этот процесс очистки болезненный, но его эффект сумасшедший. Он сам все поймет, когда лишится защиты». Отойдя в сторону от Лилии, она едва слышно произнесла: «Если я сама справилась с этим, то человек вроде тебя должен пройти процесс очистки на ура». Резко поднявшаяся температура испугала юношу. Он невольно взглянул на Кристину. «Что ты задумала? Если ты сам не можешь сделать последний шаг, то я должна подтолкнуть тебя к этому шагу». Эрик все еще продолжал терпеть. Его защита не усиливалась, но и не рассеивалась. Спустя какое-то время Кристина увидела, как Эрик стал совершенно красным. Его тело едва выдерживало высокую температуру. «Пока не увеличивай температуру, мы приблизились к его пределу. Если сделаем еще шаг, то сварим его заживо». Лилия перестала увеличивать силу пламени и остановилась на текущем уровне. «Аррх!» Спустя 10 минут Эрик громко закричал и выпустил поток силы, разбрызгавший воду. Но потом он медленно вернул спокойствие. Его тело стало расслабленным и, казалось, он перестал обращать внимание на жару. Его глаза долгое время были закрыты, но потом он повернулся к девушкам. «Началось». Кристина кивнула. «Теперь попробуй впитать всю лекарственную эссенцию в воде». Эрик спокойно сидел в котле со скрещенными ногами. Вода вокруг него была бешеной, создавая кучу взрывающихся пузырьков, из-за которых вода неистово бурлила. Сам процесс поглощения был невероятно спокойным. В этот момент все успокоились и стали дожидаться окончания процесса. Кристина слегка опустила голову и застенчиво спросила: «Скажи, я правильно поступаю, следуя за ними?» Эрик положил руку на голову девушки и взъерошил ее шелковистые волосы. «Ты слишком много об этом думаешь. Если будешь всегда сомневаться, то застрянешь на одном месте. Если ты хочешь что-то сделать, то делай и не сомневайся в этом, твои действия верны, и плевать, что там будут тебе говорить другие. Ты – это ты, а они – это они. Если они будут утверждать, что знают о тебе все и знают, что ты должна делать, то я скажу только одно: рассмейся этим людям в лицо и спроси, когда это они стали всезнающими богами. Мы люди, и мы ограничены в своих знаниях, нам не дано знать все, а себя ты знаешь лучше, чем кто-либо еще. А если они утверждают обратное, то они просто лжецы и шарлатаны, которые пытаются развести тебя». Кристина удивленно посмотрела на Эрика. «Ты крепко связан с залом теней, и ты знаешь, как обстоят дела в таких крупных фракциях. Скажи, что ждет меня там? Ты не пробовала спросить это у своего учителя? Сейчас, когда ты сказал те вещи, я начинаю сомневаться в ее словах». Она описала дворец безграничной вселенной так, будто там рай для мастеров. «Но ведь такого быть не может, или может? Я не боюсь за себя, я больше переживаю, что моя сестра может пострадать из-за меня. Она еще наивнее меня, а ее сердце слишком мягкое и добродушное. Она точно пострадает из-за меня. Ты, кстати, так и не объяснила, где твоя сестра. Она осталась в этом мире. Учитель сказала, что так будет лучше. Ха-ха-ха. А они хитры до ужаса. Скажи, а почему они выбрали именно тебя? В тебе есть что-то особенное?» Девушка немного замялась, а потом тихонько, как будто боясь, что ее услышат другие, произнесла: «Учитель сказала, что во мне течет кровь родственная с главной родословной их организации. У твоей сестры, вы ведь родные, нее слишком слабая родословная, и методы совершенствования, которые практикуют во дворце безграничной вселенной, будут бесполезны для нее». Эрик нахмурился, из-за чего Кристина испугалась. Ты не пойми меня неправильно, но это больше похоже, что они выбросили ее. Ее родословная слаба, и они не хотят тратить на нее свои ресурсы. А то, что методы совершенствования не подходят ей, то это просто дикая ложь. Вы делите одну кровную линию, и не может быть такого, что то, что подходит тебе, не может подойти и ей. Девушка ужаснулась ответу Эрика. Они не выбросили ее. Они сказали, что здесь ей будет лучше, и они позаботятся о ней. Правда, здесь ей будет лучше. Тебя забирают не просто так. Твоя кровь очень ценна для них. Твое появление может вызвать некоторые неприятные последствия там во дворце. Поэтому, если ты возьмешь туда свою сестру, то обязательно найдется тот, кто захочет манипулировать тобой с ее помощью, и они не побоятся причинить ей вред. Но я полностью не согласен с их утверждением о том, что они позаботятся о ней здесь. Они, скорее всего, сделают так, чтобы она больше не хотела тебя видеть, потому что в будущем она будет во много раз слабее тебя, и она будет твоей слабостью. Поэтому такие люди, как твой учитель, захотят устранить твои слабости, сделав тебя неуязвимой перед любой угрозой. Устранить? Они хотят убить ее? Нет, конечно. Они были бы идиотами, если б лишились единственного рычага давления на тебя. Они, скорее всего, спрячут ее подальше от тебя, а тебе будут промывать мозги, что твоя сестра слабая и она недостойна быть рядом с тобой. Не отвернусь от нее. Она мой единственный близкий человек. Знаю, вы же сестры. Ты просто должна стать сильной и мудрой. Когда придет время, ты должна взять свою жизнь в свои руки и крепко ее держать, не позволяя другим помыкать собой. Если я откажусь, нет, не откажешься. Прости, но дело не в том, что я сомневаюсь в тебе. Ты видела, сколько людей пришло сюда вместе с тобой? Я рискну предположить, что у них задача любой ценой доставить тебя во дворец. Проще говоря, у тебя нет выбора и нет права на отказ. Именно поэтому я с самого начала сказал, чтобы ты перестала сомневаться. Перестань быть никчемной домашней зверушкой, которую они могут выгуливать на коротком поводке, и стань хитрым тигром, что скроет свои когти и клыки до того времени, когда они сами покажут свою слабость. И тогда ты должна показать, что ты истинный хищник, который разорвет любого, кто встанет у тебя на пути. Девушка прикусила губу и сжала кулаки. Наверное, так не смогу. Я не так сильна, как ты, и мой талант не очень хорош. Хватит. В тебе есть сила, иначе эти люди не приперлись бы сюда. Ты просто должна понять ее. И как я уже сказал, никогда не останавливайся, не оборачивайся, иди только вперед, и ничего страшного, если однажды ты споткнешься. Пока мы живы, мы можем вставать столько раз, сколько сами того пожелаем, и однажды, переступив через всех своих врагов, завистников и просто никчемных людишек, ты окажешься на самой вершине. Аура Эрика резко поменялась. Пока он говорил, его голос также стал более суровым, а глаза изменили свой цвет на красный. Кристина видела взгляд юноши, и ей стало не по себе от этого. Она чувствовала непреодолимую силу и превосходство над всем миром, исходящее от Эрика. Сейчас он доминировал так, что даже она была готова преклониться перед ним. Ее взгляд непроизвольно ушел вниз, и она сказала: «Поняла, я постараюсь, так-то лучше», — улыбнулся Эрик. После недолгой беседы Эрик почувствовал, что в его тело больше не может поместиться лекарственной эссенции. «Кажется, я переполнен. Тогда выходи». Девушка провела по метеоритному кольцу рукой и вызвала еще один стол. Он был обит мягкой кожаной обивкой и имел мягкий наполнитель. Со стороны этот столик был похож на массажную кровать. Эрик натянул часть одежды и подошел к столику. «Это для чего?» «Очищение тела заключается не только в травяном купании. Ты переполнен лекарственной эссенцией, и ее нужно выпустить наружу через твои акупунктурные точки. Ты ведь понимаешь, что лекарство лечит, но когда его слишком много, то это тоже плохо, оно начинает вредить тебе. Поэтому сейчас мы проведем сеанс акупунктуры». С этими словами девушка достала серебряные иглы длиной по 20 сантиметров. Эрик угрюмо посмотрел на набор игл и произнес: «Сначала варила меня, теперь хочешь насадить на иглы? Я начинаю чувствовать себя шашлыком перед насадкой на шампуры. Это будет быстро, не больше 5 минут». Кристина посмотрела на Лилию и сказала: «Лекарственная эссенция в котле все еще присутствует. Ты также можешь опробовать ее, но так как ты не человек, то это не будет очисткой тела. Ты просто примешь лекарственную ванну, это тоже полезно. По крайней мере, лекарственная эссенция не будет потрачена впустую. Лилия стояла в комнатной одежде. Из-за высокой температуры не было необходимости носить что-то теплое. Но когда Кристина пригласила ее принять ванну, девушка смущенно посмотрела на Эрика. Она не хотела этого делать, но и не хотела, чтобы старания девушки прошли впустую. Но еще больше она боялась снимать одежду в присутствии посторонних. Эрик тяжело вздохнул, понимая мысли девушки, и сказал: «Думаю, что не будет плохо, если ты залезешь туда в своей одежде. Ведь так, Кристина?» Девушка посмотрела на смущенную Лилию и сказала: «Все будет в порядке, ведь одежда не герметичная и не отделяет жидкость от тела». Маленькая Лилия осторожно запрыгнула в котел. Вода в нем все еще была обжигающе горячей, из-за чего лицо девушки стало красным-красным. Но от этого она стала очень милой. Ее огненная энергия медленно рассеивалась, и тело девушки жадно начало поглощать лекарственную силу из воды. Это происходило из-за того, что Лилия была сильно истощена из-за тяжелых условий жизни в башне смерти. Сейчас ее тело отчаянно нуждалось в лекарственных препаратах, которые могли бы стабилизировать ее внутреннюю энергию, наполнить кровь жизненной силой и мирная обстановка, способная успокоить ее душу. В это время Эрик, раздетый по пояс, лег на кровать животом вниз. Кристина надела специальные медицинские перчатки, которые предварительно омыла в спиртовой жидкости, а затем она обработала иглы. Когда девушка приблизилась к Эрику, то ее взгляд стал хаотично бегать по его спине. Она была шокирована, по ее спине пробежали мурашки с безумным холодком от того, что она увидела на спине юноши. Ее разум впал в оцепенение. Там было много старых и не очень шрамов. Они были оставлены оружием, зверями, были ожоги, а также странные рваные раны. Ранее девушка проявляла скромность, стараясь не смотреть на тело Эрика, но сейчас, когда дело дошло до прямого контакта ее взгляда с кожей юноши, она увидела этот ужас. Ее рука непроизвольно протянулась вперед. Она коснулась одной из ран и повела пальцем по ней. Эта рана была длиной в 10 сантиметров, но на своем пути она пересекала еще одну, которая была еще больше. На ее пути стояла жженая отметина, буквально расплавившая кожу Эрика. Ниже этот ужас продолжался с небольшой периодичностью. Взгляд девушки стал немного туманным. «Значит, вот какова цена твоей силы, это так необходимо?» Эрик не расслышал голоса девушки и, повернувшись лицом в ее сторону, спросил: «Ты что-то сказала?» «Да, лежи ровнее. Я ищу твои энергетические точки, где твои энергетические каналы создают узлы. Если я смогу правильно найти этот узел и поразить его своей иглой, то часть излишней энергии вытечет из тебя вместе с капельками крови». «Хорошо». Эрик отвернулся и закрыл глаза. Кристина подняла одну из игл. Ее палец нащупал энергетические колебания в теле юноши. Это должно быть тот узел, который она искала. Когда игла ткнула в кожу юноши, тот даже не шевельнулся. Девушка удивленно посмотрела на Эрика. Ни один его мускул даже не пошевелился, будто он не чувствовал боли. Но вспомнив, сколько у него шрамов, она поняла, что это не нечувствительность к боли, а просто он уже так сильно к ней привык, что вообще не обращает на это внимания. Но в этот момент ее взгляд стал немного обиженным. Какого черта он играл с ней, притворяясь, что ему слишком жарко? Он хотел немного поиздеваться. Девушка подняла иглу и быстро воткнула в кожу Эрика, поразив энергетический узел. Как она и думала, Эрик даже не вздрогнул. В игле была пустота, идущая от начала и практически до самого конца. Она была похожа на трубочку. По ней вытекло несколько капель крови. Затем девушка продолжила свою работу. Она воткнула уже третью иглу. Все ее внимание было сконцентрировано на поиске нужных точек. По ее лбу стекали капли пота, которые она стерла полотенцем, а затем продолжила работу, втыкая новую иглу. В это время она не смотрела на другие иглы. По ним время от времени вытекали капельки крови, но их было немного. Все шло как надо, но первая игла была уже какой-то странной. Капли крови, вытекшие из нее, стали едва заметно дымить. Это было что-то прозрачное и без запаха. Вдруг, когда Кристина воткнула седьмую иглу, ее взгляд уловил странное движение на коже юноши. Она повернулась к первой игле, и ее взгляд стал странным. Она увидела черный огонек. Кровь Эрика по какой-то причине воспламенилась черным огнем. Такого быть не должно. Девушка быстро схватила полотенце, чтобы убрать горящую кровь, но едва ее полотенце соприкоснулось с черным пятнышком размером с бусинку, то сразу вспыхнуло огромным черным пламенным потоком. Девушка взвизгнула и едва успела выбросить горящее полотенце. Пока оно падало на пол, от него вообще ничего не осталось. На пол упал лишь пепел. Девушка с пепельным лицом посмотрела на пепел, а затем посмотрела на Эрика, который уже поднялся. «Что случилось? Ты горишь?» Эрик удивленно посмотрел на девушку. «Он вообще не чувствует жара от огня. Тебе показалось?» «Нет, взгляни туда». Посмотрев на пол, куда указывала Кристина, Эрик увидел лишь черное пятно от пепла. «Что это?» «Как что?» «Мое полотенце вспыхнуло, когда я коснулась твоей крови». Кристина резко решила остановиться. Она подошла к спине юноши, но все, что она обнаружила, было только серебристыми каплями, стекающими по коже Эрика. «Нет, чего нет, мои иглы, их расплавило», — шокированно произнесла девушка. Эрик завел руку за спину и обнаружил следы какой-то жидкости. Она странным образом обдавала теплом, но не обжигала. «Это густая серебристая жидкость, должно быть те иглы, но почему он ничего не чувствует?» «Эрик, быстрее сюда!» В этот момент из его внутреннего мира донесся испуганный женский голос. Эрик закрыл глаза и погрузился в свой внутренний мир. Оно пришло в движение. Нервный голос Миры заставил Эрик помрачнеть. Он посмотрел на сгусток тьмы в небе. Она не вырывалась наружу, как было во время обращения юноши в монстра. Сейчас она просто шевелилась, как будто у нее был собственный разум и желание. В этот момент Эрик увидел, как в темноте загорелись два красных огонька. Нет, это были глаза, что с яростью смотрели на Эрика. Гнев, что был в этих глазах, был настолько ужасен, что даже юноша страшился его. Но в небе было другое пятно. Оно вращалось. Это была черная маска. Эрик изначально не знал, для чего она. Он считал, что это поможет ему развивать искусство теней, но оказалось, что она является ключом к его тьме. Выпустив ее в небо, Эрик смог запечатать тьму, но, судя по всему, ее силы больше недостаточно. В этот момент Эрик вспомнил, что маска имела еще одно свойство. Она была активна именно по той причине, что тьма подпитывала ее. В таком случае, Эрик решил, что нужно просто выпустить всю накопленную энергию за один раз, иначе перенасыщение вызовет потерю контроля. Эрик быстро накинул зимнюю одежду. «Не жди меня». С этими словами он вышел на улицу. Его рука быстро шевельнулась, когда он разорвал призывное пространство, и с серебристым свечением в почти потемневшее небо вылетела белоснежная сова. Эрик запрыгнул на нее и, бросив свой взгляд на Марию, полетел. Женщина сразу почувствовала взгляд Эрика и распахнула свои черные оперенные крылья. Ее взмах крыльев поднял клубы снега и мгновенно расчистил зону в несколько десятков метров от остатков снега. В темном небе она имела возможность видеть все. Темнота была ее глазами. Спустя 10 минут Эрик прибыл к лесному озеру. Несмотря на то, что сейчас было начало весны, зима ни в какую не хотела отступать. Лютый холод не давал озеру вскрываться. Эрик спрыгнул с совы, чем напугал всех. Мария хотела поймать его, но обжигающий поток энергии заставил ее притормозить. В этот момент Эрик покрылся черным огнем. Его тело, словно черный метеор, врезалось в лед. Лед, практически не оказывая сопротивления, промялся под юношей. Громкое шипение донеслось до Марии, а затем поток теплого и даже обжигающего пара ударил ей в лицо. «Черт, что здесь происходит? Его сила вышла из-под контроля?»